Привез их какой-то незнакомый Нилу пижон в клетчатом пальто и роскошной пыжиковой шапке. Нил был отправлен в булочную. Линда с Катей принялись хлопотать на кухне с привезенными деликатесами, а пижон уединился с Ринго в комнате, куда пронесли какие-то пакеты. Когда Нил возвратился с двумя буханками теплого хлеба, незнакомца уже не было, а Ринго с довольным видом перебирал толстую пачку денег. «Нехило», — откомментировал Нил, плюхнувшись на стул перед тарелкой с дымящейся яичницей, приправленной ароматной аджикой. «С пользой прокатились». «Не без того. Кстати, процентов 5 твои». «Откуда?» «Помнишь диски леченые?» «Помню». «Продали, что ли?» «Не совсем». «Поменяли. Там на юге мастера есть. Такие джинсы ваяют. От фирменных не отличишь. Шовщики грамотные. Все лейблы на местах. Взяли оптом по 3-0. Толяну сдали по 6, а он их по стольнику загонит. Вот и вся тебе высшая математика». «Здорово. Так это и был тот самый знаменитый Толян?» «Он самый. Партнер проверенный. Ну что, сейчас свой четвертной примешь или...» «Подожду, когда подрастет», — Нил усмехнулся. «И правильно. Может, и сам садовником поработать хочешь?» «Так ведь это...» Нил смутился и долго подбирал слова. «Это смотря, что делать надо. Покупать, продавать я не умею. Мента изображать тоже. Это и не обязательно. Вариантов много, выбирай любой. Красивые у тебя очки». «Линда подарила с гордостью», — сказал Нил. «Линда, она девочка умная. Торопишься куда-нибудь?» «Не особенно. К экзаменам вот готовиться надо. А ты что предлагаешь? Пулечку расписать не желаешь?» «Да я почти не умею. В больнице чуть-чуть поднатаскался, и все. Но правила-то знаешь?» «Правила знаю. Это главное. Остальное придет с практикой». После завтрака Линда умчалась в университет сдавать хвосты. Ринго достал новенькую колоду карт, а Катя принялась расчерчивать пулю на троих. Обговорили условия, сдали карты. В первом же розыгрыше Нил опозорился, наиграв бланкового короля Кати, объявивший 6 пик, и тем самым спасший ее от верного подсада. Во втором он сам объявил 6 рик, имея на руках гарантированные 8 взяток. «Чайник — это страшная сила», — ворчал Ринго. «Запомни хотя бы, что в колоде 4 туза, а в каждой масти по 8 карт. И будь, пожалуйста, повнимательней». Нил пытался по мере сил внять его рекомендациям, и вскоре обнаружил странную вещь. На рубашках довольно отчетливо проступали нанесенные тонкой черной линией значения каждой карты. У Ринго, сидящего напротив и державшего веером разложенные по мастям карты, он увидел 5 пик с тузом. Катя сидела боком, ее карт он не видел. 6 пик, — сказал Ринго. «Пас», — объявила Катя. Нил посмотрел на прикуп. На верхней карте было кривовато нацарапано 9 треф. Никчемная вроде бы карта, но... Нил еще раз проглядел свою сдачу, —